И вот мой император, когда я наелся и утолил жажду, мне их вожак, как впоследствии оказалось, он же принц по имени Лу, объяснил, почему они меня спасли. Гришин Валерий Николаевич с задумчивостью взглянул на пустой бокал. Ну и почему? Первым не выдержал император и махнул министру крылом. Тот тут же плеснул еще немного коньяка в бокал. «Благодарствую!» – воскликнул купец и уже хотел провозгласить тост, глядя на Горда, но лист его опередил. «Во-первых, хватит блеять, подражать белухам. А во-вторых, пейте, милейший, а тосты будете произносить потом». «Хорошо!» – кивнул головой контрабандист и одним махом осушил напиток, даже не поморщившись. «А дело в том, мой император, как пояснил мне их принц, спасли они меня, потому что мы направляемся на Нельмогу-Губу, где их дом с семьями. А в том дому случилась у них беда. Лет 10 назад был сильнейший шторм, и на берег выбросило 2 морские самоходные баржи. И все бы ничего, но за эти годы днища их проржавели, а из их трюмов с периодичностью стала вытекать кровь земли. Нефть, что ли?» — недоуменно спросил Горд. «Да, мой император», — кивнул головой купец. «А спасли они меня, потому что видели, как меня ограбил пират и забрали такую же баржу с кровью земли, и решили, что я им помогу избавиться от этой заразы. Потому что, как я уже сказал, у них там семьи, а эта нефть очень сильно влияет на здоровье их потомства». Контрабандист облизал губы и взглянул на бутылку коньяка. «Сам себе наливай», — буркнул лис, который терпеть не мог упадки до халявы. Купец схватил литровую бутылку и щедро нахлестал себе целый бокал. И, выпив половину, заговорил дальше. «Практически целый месяц, мой император, я провел на этом огромном комле. Питался сырой рыбой и заплесневевшими сухарями, но и вином, которые мои новые друзья доставали мне из потопленных кораблей. А когда мы приплыли к заброшенному поморскому поселку Ильмагуба, тут и начались мои злоключения. И все штормы, которые я пережил за месяц на комле, показались мне ерундой по сравнению, что пришлось мне пережить». Контрабандист неожиданно замолчал, видимо, что-то вспоминая из прошлого. «Ну, дальше!» — с интересом прокликотал Горд. Купец снова отхлебнул и заметно заплетающимся языком продолжил. «Когда к вечеру вдали появился берег, то принц Лух сказал мне прямо, что я нахожусь в полной их власти, и убежать мне никуда не получится, и что за каждую бочку с нефтью, вытащенную из трюма и сожженную вдали от берега, я буду получать 1 золотой. А если я буду лениться, то тут же последует наказание. Я, конечно, не придал его словам большого значения, и все мысли мои были устремлены к суше. И вот, наконец, комль уткнулся корнями в прибрежный песок, и я сошел на долгожданную землю. Первое, что мне бросилось в глаза, это климатические условия. Вдали виднелся край тропического леса. Как впоследствии я выяснил, это был оазис около 20 километров в поперечнике и длиной не более 70. Там, кстати, и находился заброшенный поморский поселок, а окружал его арктический и субарктический климат. И вот когда я под ногами почувствовал цвет земли, то, конечно, сразу же бросился в тропики, что виднелись вдали. Но не сделал и 10 шагов, как из-за валунов выскочило 5 здоровенных бабищ с копьями и с луками в руках, и совершенно голые. А потом Гришин Валерий Николаевич громко всхлипнул и приложился к бокалу. Протянул Горд, неожиданно поняв, что эти бабищи сделали с купцом. «Да, мой император», — вытирая слезы, кивнул тот головой. «Они меня попользовали, как продажную женщину, и не один раз. А эти проклятые белухи на мои крики о помощи и о пощаде выглядывали из воды и во весь голос ржали. А когда на берег начали опускаться сумерки, то эти насильницы оставили меня в покое и убежали в оазис. Я ползком заполз на свой дубовый комль, потому что мне так приказал принц Лух. И они тут же отплыли со мной в открытое море, где я отлеживался аж 2 суток. А за эти 2 суток морские канарейки мне объяснили, что эти 5 белых крыс единственные, кто спаслись на барже. Правда, сначала их было 6, но одной из них закрыл дикий белый медведь, что бродил в полярных сумерках по берегу. Видимо, эта смерть так потрясла потерпевших кораблекрушение, что, по словам белух, с тех пор они днем выходят из оазиса, а вечером возвращаются обратно. Но самое страшное, за эти 10 лет у них сложился некий матриархальный строй. И эти 5 бабенок настолько одичали, что потеряли практически весь свой зверооблик и превратились в сущих амазонов. А еще, с их слов, 2 года назад из прибрежного субарктического леса вышел какой-то странник. То ли он был беглый каторжник, а то ли отшельник из скита. Так эти амазонки его поймали и так же, как и меня, снасильничали. После чего бросили его на берегу в глубоком обмороке. А когда они обнаружили утром, что зверолюда нет, то устроили на него охоту. А к вечеру снова оставили его на берегу, изможденного и несчастного. И так продолжалось изо дня в день, пока их пленник не покончил с собой, повесившись на носу одной из барж. Правда, этим бабищам нужно отдать должное. Они этого бедолагу кормили и даже каждый день мыли в ледяном ручье, что впадает в море. Так что, подвел итог купец, днем у императора я отсыпался на комле, который белухи выводили в море и охраняли, а ночью вытаскивал из трюма в бочки с кровью земли и, оттащив их подальше от берега, сжигал. Благо, каждая из них весила не больше 5 литров. А когда покончил с работой, то принц мне в награду дал 2 бочонка золотых монет. Как пояснил он, один из бочонков принадлежит мне, а вот на вторую я должен купить в устье Двины участок земли и поставить там приметный знак. Ну, например, церковь. Но обязательно такую, чтобы ее было видно с моря. После чего мне надлежало отправиться в столицу и передать лично императору следующие послания. С пьяной гордостью произнес купец. Горд хмыкнул. Ну, и какое же? Я вас люблю, мой повелитель. Отец мой, вы для меня все. Неожиданно громко разрыдался Гришин Валерий Николаевич. И, размазывая пьяные слезы, полез через стол, чтобы поцеловать Горда. «Вот скотина, нажрался!» В сердцах произнес Лист и, уже обращаясь к императору, добавил. «Все остальное я расскажу вам сам». И, схватив истерично плачущего купца за шкирку, он вытащил его из кабинета, напоследок дав крепкого пинка под зад. И, взглянув на 2 стражников, с которыми пришел купец, коротко им приказал этого отвезти в наше министерство и забереть до следующего утра в холодное, а на утро под конвоем доставить к моему дому и дождаться меня. Так точно вытянулись стражники и, подхватив купца под руки, поволокли его из приемной. А тот, истерически рыдая, неожиданно заорал во все горло. «Про племянников моих не забудьте! Про племянников, господин Лист!» Лист сел в кресло и, склонив виновато голову, произнес. «Простите, мой император, но...» «Ай!» — махнул тот крылом, перебив своего министра. «Я сам виноват! Ведь знал же, что нельзя наливать столько русскому мужику, а все ж налил!» «Ну да не в этом сейчас суть», — А что же все-таки передал мне этот якобы говорящий принц? А вот что. Министр тайных дел вынул из папки допросный лист и начал его читать вслух. После того, как я возведу церковь или еще какой-нибудь приметный знак, например, высокий православный крест, но самое главное, чтобы он был виден с моря, я должен отправиться к императору всей Руси Горду и передать ему следующее предложение от императора сия Белого и Баренцева моря, Луха Старшего, что, во-первых, Лух Старший передает своему наземному брату Горду братскую любовь и предлагает ему заключить вечный мир между двумя империями, морской и сухопутной российской. Во-вторых, если император сия Руси Горд согласен побрататься с морским братом, старшим Лухом, то он должен выполнить следующие условия. Условие первое. Россия обязуется нещадно искоренять извечных врагов морских канареек. Это касаток и диких белых медведей. Условие второе. Российский император обязуется перестать вылавливать морских канареек, а также их диких сограждан. Это синих китов, киты-горбачи, зубатые киты и дельфинов-афалинов. Третье условие. Наземный брат Гор должен выслать к заброшенному поморскому поселку Ильмагуба отряд, который бы истребил или забрал с собой пятерых одичавших зверолюдей, поскольку они мешают жить морским канарейкам и являются их кровниками. И в-четвертых, наземный брат Горд обещает ввести морской мораторий не только на русские китобойные суда, но и на иностранные, дабы морские канарейки и их дикие сограждане чувствовали себя в полной безопасности. Если император Горд согласен с условиями императора Старшего Луха, то с большого острова Соловецкий на северо-западе от Кремля на мысе Белужи в течение месяца каждую ночь следует подавать знак. Это 5 горящих костров в ряд. После чего каждую первую неделю месяца у устья Северной Двины, где будет стоять приметный знак, сам император сия Руси Горд должен ждать встречи с морским императором, старшим Лухом. Но все это произойдет лишь тогда, когда все условия будут выполнены. Закончил лист и взглянул на Горда. «Бред сивой кобылы!» – воскликнул император. «Неужели, лист, вы поверили этому спятившему с ума контрабандисту?» «А бочки с золотом?» – ответил лист. «По-моему, они говорят сами за себя. Да и мой император, почему бы не рискнуть? Ведь, как говорится, попытка не пытка. Тем более, если этот контрабандист сказал правду, то представьте себе, какие выгоды это сулит России». «Ну и какие?» – задумчивостью спросил сия император. «Во-первых, – начал загибать пальцы министр тайных дел, – они будут для нас отличными соглядатаями. Мы будем всегда знать расположение вражеских кораблей и куда они направляются, не говоря уже о их численности и вооружении. Во-вторых, мы будем знать, где и какой и когда корабль затонул и почему. А самое главное, какой груз у него находится на борту. А из этого идет третье. Морские канарейки нам смогут поднимать грузы со дна морей. А это не только золото, серебро и драгоценности, но, к примеру, те же самые пушки. А в-четвертых, лиск загнул очередной палец. Россия сможет увеличить добычу рыбного промысла. Ведь белухи будут нас информировать, где находятся богатые косяки рыб, и загонять их в наши сети. Вы знаете, мой император, я уже посоветовался с экономистами из 5-го отдела, и они мне математически доказали, что Россия вполне может отказаться от добычи китового жира, а закупать его у соседних стран. Так что официально с нашей стороны условие будет соблюдено, а поднятые со дна моря затонувшие клады и рыбный промысел Шлях вой окупит запрет в наших водах на китобойный промысел. Ну а за вяленый хвост касатки и за шкуру дикого белого медведя мы объявим вознаграждение. Так что моряки при встрече с ними не преминут их убить. Министр внутренних тайных дел вопросительно взглянул на императора. Бред! Снова с задумчивостью повторил Горд. И в кабинете возникла тишина. Да нет, это не бред, подумал Лис, глядя на императора, который, глубоко задумавшись, начал тереть основание клюва. Значит, эта история не только меня, но и вас, повелитель, заинтересовала. А ваш скепсис в голосе – это всего лишь напускная фальшь. А это значит, что вы давно уже сами для себя все решили. После пятиминутного ожидания Лис решил прервать затянувшуюся паузу. Так что все-таки мой император мне делать с этой информацией? Поставить на полку или начать действовать? Ай, махнул крылом Горд, была не была. Что только не бывает в нашем мире. А вдруг и вправду выгорит. Так что завтра я объявлю мораторий на китобойный промысел и распоряжусь о награде за шкуры диких белых медведей с хвостами касаток. Только что мы скажем купцам и как объясним запрет на ловлю китов? Ведь они понесут огромные убытки, спросил Горд. А ничего мы им говорить не будем и объяснять тоже. Запрет и все. А кто нарушит и будет пойман за браконьерство, тот сразу же будет лишен всех чинов и званий и получит 5 лет каторги, ответил Лис и, поразмыслив, несколько секунд добавил. А если им так хочется ловить китов, то пусть их ловят в соседних водах, а товар привозят туда, куда и привозили. А государство в России как его закупало, так и будет закупать у промысловиков. И в этом случае мы опять окажемся в выгоде, ничего не потеряв. Тем самым сохраним китобойный флот.